поздно уже, завтра в школу, никак не угомоню, — позевывая объясняла мне Татьяна Павловна. Какой день ничего, а то носятся, как оглашенные. Здесь у нас живут девочки. Она обвела рукой просторную комнату, в которой находилось место нескольким шкафам, полкам, отгороженному ширмой закутку. В углу на тумбочке стоял телевизор. Посреди зала два массивных кресла, диван. «Я вас на мягкую мебель положу», — кивнула она на диван. «Новое все, спонсора к 1 сентября подарили. А вон там, — она показала на дверь, — душевая. А рядом, — следующая дверь тотчас приоткрылась, — высунулись три девчачьи любопытные мордашки. Спальня. «Вечером не уложишь, утром не разбудишь», — посетовала она. «Девочки, закрывайте двери, свет гасите». Помню, как наш приют стал отходить ко сну. Сначала, ворочаясь на диване, который впрямь оказался мягким, я перебирала впечатления прошедшего дня, дороги. Я думала о мелочах, совсем незначительных, бытовых мелочах. Про то, как долго не могла найти транспорт в Прелестное, ходила, уговаривала частников. И тут меня подобрал Рафик, битком набитый учителями. Думала про то, что надо решать что-то с теплой одеждой, обязательно выбрать время и купить пальто или теплый плащ. И, конечно, покупать нынче можно только на рынках, магазина не по деньгам. Еще я подумала о том, как все эти мелочи, отсутствие рейсовых автобусов, денег, хорошей одежды, мешают жить, замутняют смыслы, отвлекают от будущего. Вот, например, завтрашний день, утро. Я попыталась их представить, но ничего у меня не вышло. Может, потому что устала? Через большие окна, прозрачный тюль занавесок, шел в мою комнату звездный свет. В Москве ведь не посмотришь на звезды, но если только специально ехать в планетарий, и то они там не живые. А здесь все. И мой спеленутый белым диван, и затоптанный коврик, и я сама, лежащая поверх одеяла. Все было овеяно звездной серебристой пылью, и она казалась такой материальной, явной, хоть собирай ее в ладони. И я вдруг подумала, что наш приют похож на корабль, плывущий во времени. И мы идем через Вселенную, минуя галактики, черные дыры, оставляя позади взрывы сверхновых звезд. И все мы, люди, так одиноки в своем скитании, так безотрадны, беспомощны перед ежедневной опасностью одиночества. И все мы — сироты перед бездной жизни. И все — родственники друг другу. И отчего же родственность эта в нас так искорежена, извращена, отчего мы отправляем своих детей в приюты, а стариков в дома престарелых, отчего люди убивают друг друга в войнах, отчего голодают и вымирают целые народы. Ведь звездный свет озарял жизнь поколений и поколений, светил в пещеру дикарю, в хижину индейцу, во дворец Радже, и каждый человек хоть раз в жизни смотрел на звезды и думал о вечном. И как это просто — сверять курс своей жизни с красотой.